гулета, слышь, это говорит помой. Это нубис, ты крови, проблема мордобой. Я настолько токсик, что с меня не снять побой. Нахуй рифму, нахуй поп, нахуй вы это мне. Этот город меня тянет ко дну. Я бы стал таким же дауном, как все люди вокруг. Попса, это хорошо, но пока гора на шум. Эй, эй, эй, эй. Я такой уебок, нахуй мне твоя сила. Ладно, только могила, шатал попа. Нахуй лезешь ты, я токсик, бля, уйдешь с земла. Эй, эй, эй.